День второй. К 3 часам ночи разразился шторм, и к рассвету, когда рулевой разбудил капитана, озеро и впрямь довольно-таки разволновалось. Ветер дул к берегу, волны накатывали бесконечными батальонами под безоблачным небом, бурля и белея под корпусом, стелясь и растворяясь. А за кормой вода убывала мелким белым сумбуром до самой темной непроходимой лесополосы. Навсекая вздымалась и опадала, клевала носом, рвалась якорных канатов. Рулевой разбудил капитана и побежал назад в рубку. Палубный матрос поднял якоря, и рулевой позвонил по телеграфу. Навсекая с содроганием очнулась, вернулась к жизни, замерла на миг между двумя волнами, точно пловец, и ринулась вперед. Она слегка увалилась под ветер, и рулевой крутанул штурвал. Но яхта не откликнулась. Не слушаясь, она набирала скорость. А когда рулевой налег на штурвал, стала лагом к волне. Рулевой снова затрезвонил по телеграфу и заорал матросу, чтобы спускал якоря. К 7 утра, Навсекая, волоча якоря за собой, легонько вздрогнула, коснувшись дна. Мгновение поразмыслила, затем поёрзала, еще чуточку заползла на песчаное мелководье, немного повернулась и с едва заметным креном уселась, точно пухлая купальщица, в воде по пояс, подставив бок бортовым волнам. Стиль у Дороти Джеймисон был дерзкий и пасмурный. Она предпочитала портреты, хотя временами писала натюрморты, резкие суровые фрукты и цветы в плоских вазах на лишенных перспективы столах. Зубы у нее крупно белели в бледном обнажении десен, а серые глаза превосходно морозили. Длинное тело ее было хрупко и набросано в общих чертах. Проживая в Гринвич-Виллидж 2 года, которые она полагала необходимыми, дабы впитать американские живописные традиции, она завела любовника, хотя была еще девственна. Любовника она завела в основном потому, что он задолжал ей денег, которые занял, чтобы вернуть суду другой женщине. В конце концов, любовник бежал в Париж с богатой питтсбургской дамочкой. По пути на пристань заложил шубу Дороти и, уже очутившись на борту, отправил ей ломбардный квиток по почте. Был этот любовник музыкантом, весьма развитым, что называется, радикальным, и в паузах между экспериментами с традиционной тональной шкалой служил в оркестре одного окраинного дансинга, где и повстречал питтсбургскую дамочку. Но этот эпизод уже позади, даже почти стерся из памяти. Дороти год провела за границей и вернулась в Новый Орлеан, где получила скромное содержание, позволявшее ей снимать студию во Вё-Кэрэ, старый квартал, имеется в виду французский квартал Нового Орлеана. Иногда фигурировать в полицейских рапортах в связи с нарушением правил вождения, а также пасмурно и не без удовольствия развивать свою индивидуальность, лишь изредка терпя ненавязчивое ворчание от родных, подобное шуму дождя за притворенным окном. С мужчинами у нее никогда не ладилось. После упомянутого и почти забытого эпизода она, главным образом по привычке, снова и снова выбирала художников. Но рано или поздно они неминуемо от нее сбегали. За исключением, то есть, Марка Фроста, которому, понимала она, мешала в основном чистая инерция. И с отрешенной ясностью она признавала, да кому нужно удерживать Марка Фроста? Никто подолгу не любит художника, который только тем и занят, что творит искусство, и вдобавок в мизерных количествах. А прочие мужчины, мужчины, в которых она видела потенциал, переживали бурный, но краткий период интереса, который гаснул так же внезапно, как зарождался, не оставляя по себе даже связующих нитей общих воспоминаний. Точно краткие августовские розы, что без явных причин сгущаются и рассеиваются, не родя дождя. Временами она с почти мужской объективностью размышляла о причинах такого положения вещей. Она всегда старалась поддерживать с мужчинами отношения того плана, который, казалось бы, для них предпочтителен. Ни одна женщина, безусловно, не стала бы и редко смогла бы требовать от мужчин меньше. Она никогда не претендовала капризно на их время, не вынуждала их подолгу ждать ее или принимать у себя в неурочные часы, не держала их на побегушках. Она кормила их и льстила себе мыслью, что умеет слушать. И однако же она раздумывала о женщинах, которых знала. При каждой имелась по меньшей мере одна явно завороженная мужская особь. Она раздумывала о женщинах, которых наблюдала. Они добывали себе мужчин, едва приходила охота, а если добытый ускользал, они запросто его заменяли. Она поразмыслила о женщинах на борту. Кратко перебрала их в уме. Ева Уайзман располагала одним мужем. По сути, вышвырнула его. Нравится мужчинам. Фэрчайлду, например, обладателю бесспорного дара и достижений. Хотя это может потому, что он дружит с ее братом. Впрочем, нет, Фэрчайлд не из таких. Не отягощает себя светскими обязательствами. Просто она его влечет. Потому что у них схожие вкусы. Но ведь я тоже творю, напомнила себе Дороти. Потом она подумала о девицах. Племянница Патриция, с ее откровенным любопытством ко всему, ребяческим восторгом от физического усилия, суровой прямотой и совершенным равнодушием к творчеству, наверняка она даже книг не читает. И Гордон, замкнутый и нестерпимо надменный, однако заинтригованный. И Фэрчайлд в своей безличной манере тоже интересуется, и даже, вероятно, Пит. Пит и Дженни. Дженни — мягкая безмятежность, чистая, безвольная прелесть для органов чувств. И мистер Тольяферро, который, не убоявшись неудовольствия миссис Марье, волочится за Дженни, едва не стелется. Даже Дороти улавливала прелесть Дженни, совершенно безмозглое изобилие молодой розовой плоти, столь приятное глазу распростертое обещание богатых плодов. Кукла, которая ждет зарождения жизни и встретит его, не ведая ни веселья, ни печали. Это привела мужчину с собой. Нет, не привела. Он сам устремился по ее белокурой, бередящей душу орбите, как прилив устремляется за луной, по неволе и, быть может, вопреки себе. Две женщины, обе не питают ни малейшего интереса к искусству, но без труда притягивают мужчин, художников. Противоположности, антитезы. Возможно, подумала Дороти, я выбираю не тех мужчин. Возможно, художники не мой тип. 7 часов утра. Нет, мэм, учтиво ответствовал племянник. Это трубка. Пробормотала она. «Трубка!» Он склонился над деревянным цилиндриком, нежно, осторожно луща его ножом. Сегодня было гораздо прохладнее. Из взъерошенного миниатюрного моря в безоблачное небо выплыло солнце. Некоторое время яхта ощутимо двигалась, это движение ее и разбудило. Но уже перестало, хотя с озера по-прежнему накатывали немалые волны, что белизной пенились под корпусом и истощались, истончались на пляже под темным лесистым обрывом. Ночью она и не заподозрила, что они подошли так близко к берегу. Впрочем, по ночам расстояния всегда сбивали ее с толку. Она жалела, что не захватила пальто. Если бы она предвидела такую прохладу в августе... Она стояла, кутая плечи шарфом, глядя на его сосредоточенные смуглые руки, на ёжистую остриженную голову, в точности как у сестры, и тихо мечтала о завтраке. «Интересно, он-то проголодался?» «Тебе не холодно в такое утро без куртки?» — заметила она. Он резал предмет своих трудов с самозабвенным материнским упоением. И через некоторое время она спросила громче, «А не проще купить?» «Я уж надеюсь», — пробормотал он, а затем поднял голову, и солнце просияло ему в мглистые глаза с желтыми крапинками. «Что?» «Мне кажется, стоит подождать и купить, когда сойдем на берег, а не мастерить самому». «Такую не купишь, таких не делают». Цилиндрик распадался на две части, резные и хитроумно соединяемые. Племянник поднял к глазам одну, прищурился и отколупал от нее бесконечно малую щепочку. Затем приложил половинку к ее паре, снова разнял надвое, отколупал бесконечно малую щепочку от другой половинки и снова их соединил. Мисс Джеймисон наблюдала. «А модель ты держишь в голове?» — спросила она. Племянник снова поднял голову. «А?» — ошеломленно сказал он. «Модель, ты по памяти вырезаешь?» «Модель?» — переспросил он. «Какая модель?» Сегодня было гораздо прохладнее. В лице у Пита читалась некая деятельная, не вполне рассеявшаяся тревога. Сжимая в руке газету, он вежливо, хотя и запоздало, поднялся, но она сказала: «Нет-нет, я принесу, сидите». Так что он бдительно стоял, сжимая газету, а она взяла стул и подтащила к нему. «Весьма прохладное утро, да?» «О, да», — согласился он. «Как проснулся, ветер холодный, лодка прыгает. Я даже не понял, что с нами такое случилось. Утром мне и так было нехорошо, а тут еще лодка вверх-вниз. Больше, правда, не скачет. Вроде подошли к земле поближе и припарковались». «Да, кажется, мы ближе к берегу, чем ночью». Едва она села, он тоже сел, забылся и забросил ноги на поручень. Потом опомнился и убрал. «А как это вы раздобыли газету? Мы ночью где-то причаливали?» — спросила она, забрасывая ноги на поручень. Газеты он почему-то смущался. «Да это старое», — неохотно объяснил он. «Внизу валялось. Отвлекало, пока мне было нехорошо». И он взмахнул рукой, отвергая газету. «Не выбрасывайте», — поспешно сказала она. «Не надо, я не хотела мешать, если там что-то интересное. Жалко, что вам нехорошо, сочувствую. Может, станет получше после завтрака?» «Может», — без убежденности согласился он. «Что-то неохота мне завтракать после такого подъема. И нехорошо было, и лодка прыгала. Вам скоро полегчает». Она наклонилась к газете. Одинокая полоса воскресного приложения, тоскливая на вид статья о романской архитектуре крошечным шрифтом, сдобренная расплывчатыми неразборчивыми фотографиями. «Интересуетесь архитектурой?» — с жаром спросила она. «Да вроде нет», — ответил он. «Проглядывал просто, пока остальные не встали». Он снова заломил шляпу и под прикрытием этого жеста забросил ноги на поручень, лег хребтом на спинку стула. Мисс Джеймисон сказала: «Столько народу тратит время на архитектуру и всякую ерунду. Гораздо лучше слиться с жизнью, правда? Гораздо лучше жить и совершать собственные ошибки, и наслаждаться ими, и за них страдать, чем обесплодить свою жизнь, придав ее невероятному и неблагодарному грядущему. Вы согласны?» «Не думал об этом», — осторожно ответил Пит и зажег сигарету. «Завтрак сегодня припозднился». «Еще бы вы думали. Вот почему я восхищаюсь вами и вам подобными. Вы прекрасно знаете жизнь. Вас не страшит, что она может с вами сделать. Вы ведь не тратите жизнь на раздумья о ней». «Не особо», — согласился он, — «но выставляться фраером не тянет». «Вы никогда не выставитесь фраером, Пит? Все зовут вас Пит, да? Вы не против?» «Я считаю серьезно только то, что приносит счастье. Совместимые люди и вещи, любовь. Многим довольно сидеть и о них болтать, вместо того, чтобы выйти в мир и их добиться. Как будто жизнь — это какой-то анекдот. Можно мне сигарету?» «Благодарю». «Вы тоже, я вижу, курите эту марку. Спич...» «Благодарю. Красивая у вас шляпа. Она подчеркивает овал лица. У вас, между прочим, замечательно интересное лицо. И глаза. Никогда не видела глаз вот именно такого цвета. Но вам это, вероятно, говорили многие женщины». «Не без того», — ответил Пит. «Они еще и не такое скажут». «Значит, любовь для вас — обман?» Она наклонилась к спичке, глядя ему в глаза пасмурно и зазывно. «Такого вы о нас мнения?» «Ой, да это не просто так», — сказал Пит, несколько переполошившись. «Когда на этом рейсе завтрак?» Он поднялся. «Сбегаю, пожалуй, вниз, пока не подали. Уже скоро, наверное», — прибавил он. Мисс Джеймисон молча взирала вдаль. На плечах у нее лежал тоненький шарф, блестящая паутинная вещица, наделявшая ее безжизненной хрупкостью, как и бледный мостик веснушек, сувенир одного единственного дня на солнце поперек носа. Теперь она внезапно притихла, замерев с сигаретой в длинных тонких пальцах, и Пит стоял, ужасно смущаясь и не ведая почему. «Пойду, наверное, сбегаю вниз перед завтраком», — повторил он. «А хотите?» — он протянул ей газету. «Гляньте пока». Тогда она снова посмотрела на него и взяла газету. «Ах, Пит, вы не очень-то нас понимаете, невзирая на весь ваш опыт». «Ну да», — ответил он. «Еще увидимся, а?» И ушел. «Хорошо, что я вчера сменил воротничок», — подумал он, сворачивая к трапу. «Через пару лет эта поездочка должна закончиться». Уже спускаясь, он оглянулся. Газетный лист лежал у нее на коленях, но она не читала и сигарету выкинула. «Господи Боже!» — сказал себе Пит. А потом его осенило. «Пит, мальчик мой!» — сказал он сам себе. «Поездочка тебе предстоит тяжкая». Он сошел с трапа. Узкий коридор вел вперед, и по обе стороны то и дело возникали чопорные немалые двери с латунными ручками. Пит замедлил шаг, отсчитывая свою каюту, а когда остановился, дверь у него под рукой внезапно отворилась, и явилась племянница, кутаясь в дождевик. «Привет», — сказала она. «И не говори», — ответил Пит, слегка приподнимая шляпу. «Дженни тоже встала?» «Ой, а мне как раз снилось, что ты потерял свою панамку», — сообщила ему племянница. «Да, вроде скоро выйдет». «Это хорошо. Я боялся, что она проваляется весь день и помрет с голодухи». «Нет, она скоро». Они стояли лицом к лицу в узком коридоре, перегородив его собою напрочь. И племянница сказала: «Подвинься, Пит. Я так устала, что через тебя не перелезу». Он посторонился, пропустил ее и, глядя ей в спину, окликнул: «У тебя штаны спадают». Она остановилась, что-то потянула на бедрах, и бесформенная ткань скользнула из-под дождевика и медленно, сонно сползла комом к ее ступням. Стоя на одной ноге, племянница пнула этот ком, а потом, нагнувшись, добыла из складок потрепанный и бесформенный мужской галстук. «Черт бы подрал эту веревочку», — сказала она, отбрыкалась от штанов, подобрала их и пошла дальше. Пит повернулся в узком коридоре, пересчитывая замкнутые одинаковые двери. Он учуял кофе и про себя прибавил: «Тяжелая поездочка». И с оттяжечкой: «Я не буду». 8 часов утра. «Рулевое устройство», — объяснила миссис Марье за завтраком. «Какие-то... Я знаю!» — тут же вскричала миссис Уайзман над грейпфрутом. «Германские шпионы!» Миссис Марье возрилась на нее в терпеливом изумлении. Сказала: «Как мило». «Вчера прекрасно работала. Капитан говорит, вчера прекрасно работала. Но утром, когда начался шторм... В общем, мы сели на мель. Сейчас пошлют за буксиром, чтобы нас вытащил. Все утро разбираются, в чем беда, но не знаю...» Миссис Уайзман склонилась к ней и похлопала по суетливой окольцованной руке. «Ну, полноте, полноте, не расстраивайтесь, это же не ваша вина. Буксир скоро придет и нас спасет, а мы развлечемся здесь не меньше, чем мотаясь по озеру туда-сюда, даже, может, и больше. По-моему, качка действует на наше собрание плохо. Я вот думаю...» Фэрчайлд и его свита еще не явились. Перед всеми пустыми стульями по грейпфруту, невинному и внушительному. Вряд ли одна лишь перспектива грейпфрутовой диеты подвигла их. Миссис Марье проследила за ее взглядом. «Может, оно и к лучшему», — пробормотала она. «И вообще, я всегда мечтала пережить кораблекрушение», — продолжала миссис Уайзман. «Как это называется? Открыть Кингстоны? Ну, едва ли Досону с Джулиусом пришло бы такое в голову». Миссис Марье, которая куксилась над своей тарелкой, уставилась на нее в ужасе съежившись. «Нет-нет», — поспешно ответила миссис Уайзман. «Конечно нет, что за ерунда. Просто так вышло, бывает. Но, дети, пусть это послужит вам уроком, будьте вне подозрений», — прибавила она, переводя взгляд с племянницы на племянника. Появился Стюарт с кофе, и миссис Мария распорядилась оставить грейпфруты на столе до тех пор, пока джентльмены не соизволят к ним зайти. «Они бы не смогли, если бы даже и захотели», — ответила племянница. «Они в механике не смыслят ни бельмеса, а вот Джош мог бы. Автомобильные моторы он знает вдоль и поперек. Ты бы, наверное, и починить смог, если бы захотел. Да, гусь?» Тот как будто не услышал ни слова. Доел, жуя мерно и сосредоточенно, совершенно погрузившись в процесс. Отпихнул стул и осведомился в воздух, нет ли сигарет. Его сестра откуда-то извлекла пачку. На пачке еще оставались бледные следы ароматной розоватой пудры. И мисс Джеймисон рявкнула: «А я-то гадала, кто взял мои сигареты? Ты, значит?» «Я думала, вы их забыли и прихватила с собой». Племянница и ее брат взяли по сигарете, и племянница толкнула пачку по столу. Мисс Джеймисон забрала, посмотрела внутрь и спрятала в сумочку. У племянника нашлась патентованная зажигалка. Все смотрели с интересом. А спустя некоторое время мистер Тальяферро с юмористической целью предложил ему спичку. Но зажигалка все-таки загорелась. Племянник прикурил и щелчком захлопнул крышку. «Дай мне тоже огня, гусь», — поспешно сказала его сестра, и он достал из кармана две спички, выложил подле ее тарелки и встал. Он монотонно просвистал четыре такта «Девочки после отбоя», закончив на затянутой нестерпимой ноте, и из простыни в изножье койки вынул стальной штырь и постоял, разглядывая его, щурясь в сигаретном дыму. На одном конце штырь как-то почернел, и, прихватив его тканью брючины, племянник энергично повозил штырем туда-сюда, потом снова поднес к лицу. Все равно какой-то черный. От дыма слезились глаза. Племянник выплюнул сигарету и затушил каблуком. Спустя некоторое время он отыскал зубную щетку, перешел в уборную через коридор и принялся тереть штырь. Немножко черноты сошло на щетку, и он вытер штырь рубашкой и поскреб щеткой о сетку в иллюминаторе, потом о свинцовый сурик водопроводной трубы, а потом о тыл ладони. Понюхал, все равно еще пахнет машинерией, но если сверху зубная паста, будет незаметно. Он вернулся и сунул зубную щетку обратно к вещам мистера Тальяферро. Он монотонно просвистал четыре такта «Девочки после отбоя». В машинном отделении никого не было, но он и не пытался прятаться. Снова достал ключи и зашел в аккумуляторный отсек и неторопливо поставил штырь на место, в своем монотонном усердии насвистывая. Убрал ключи и еще постоял в упоении, любуясь спящим двигателем, а потом все так же неторопливо удалился. Капитан, Стюарт и палубный матрос завтракали в кают-компании. Племянник остановился в дверях. «Мы сломались, да?» — спросил он. «Да, сэр», — обронил капитан. И они продолжили завтракать. «А в чем дело?» Ответа не последовало. И после паузы он предположил: «Двигатель шалит?» «Рулевое устройство», — обронил капитан. «Наверняка можно починить. А рулевое устройство — это где?» «В машинном отделении», — ответил капитан. Племянник отвернулся. «Ну, я ничего не трогал в машинном отделении». Капитан еще пожевал, склонившись над тарелкой. Потом его челюсти замерли, он вздернул голову и уставился в спину племяннику, уходящему по коридору. 10 часов утра. «Беда ваша, Тальяферра, в том, что вы с женщинами недостаточно дерзкие. Вот в чем ваша беда». Но я... Фэрчайлд не дал ему договорить. «Не на словах. Слова им без надобности. Так, мелочь, время скоротать. На словах с ними дерзким быть нельзя. Словами их даже нельзя шокировать. Хотя это может, потому что они слушают через слово. Им не интересно, что вы скажете. Им интересно, что вы сделаете». «Да, но в каком смысле дерзкий? Что делает дерзкий?» «Ну а что они делают на каждом углу? Какую ни возьми газету, полным-полно репортажей о мужчинах, которых поймали в Канзас-Сити или Омахе при компрометирующих обстоятельствах, с девицами, которых уже не первый день ищут в Индианаполисе и Пиории, или даже в Чикаго. Уж если мужчина способен довести аж до Канзас-Сити чикагскую девицу, да так, что по дороге она его не пристрелила невзначай, или от нежных чувств, или просто потому, что у нее душа запела, новоорлеанская девица ему, пожалуй, ничем не грозит». «Но зачем-то Лефера тащить новоорлеанскую или какую угодно девицу в Канзас-Сити?» — спросил Семит. Оба пропустили это мимо ушей. «Я понимаю», — ответил мистер Тальяферра, «но всякий раз выясняется, что эти мужчины вот только накануне ограбили сигарную лавку. Тут я, знаете ли, пас». «Ну, может, новоорлеанским девицам это и не требуется. Может, они до такой утонченности пока не доросли. Еще не знают, что их благосклонность ценится не ниже сигарной лавки. Хотя мало ли... Есть ведь на свете синематограф, а некоторые даже читают газеты, так что я бы вам посоветовал безотлагательно засучить рукава. Вдруг уже распространился слух, что, если потерпеть всего-то денек-другой, им почти за так достанется сигарная лавка. А в Новом Орлеане, между прочим, сигарных лавок раз-два и обчелся». «Но заметьте», — опять вмешался Семит, — «Тальяферра не хочет девушку и сигарную лавку комплектом». «Тоже правда», — согласился Фэрчайлд. «Вы же табаком не интересуетесь, Тальяферра?» 11 часов утра. «Нет, сэр», — терпеливо ответствовал племянник. «Это трубка». «Трубка?» — Фэрчайлд, заинтересовавшись, придвинулся ближе. «А в чем смысл? Дольше курица, чем обычно, больше табака влезает». «Холоднее дым», — пояснил племянник, по чуть-чуть колупая свой цилиндрик. «Не обжигает язык. Докуриваешь табак до последней крошки, и язык не обжигает. На ней можно как бы передачи переключать, вроде автомобильных». «Ах ты ж, будь я проклят! А как это устроено?» Фэрчайлд подтащил стул, и племянник показал, как это устроено. «Ах ты ж, будь я проклят!» — повторил Фэрчайлд, воспламеняясь. «Если она работает, ты на ней, между прочим, можешь озолотиться». «Работает», — ответил племянник, снова соединяя цилиндрики. «Уже делал такую из сосны. Курилась неплохо для сосновой трубки. Отлично она заработает». «А сейчас у тебя какая древесина?» «Вишня». Он сосредоточенно резал и соединял, склонив ёжистую темную голову над работой. Фэрчайлд наблюдал. «Ах ты ж, будь я проклят!» — снова сказал он с эдаким веским изумлением. «Занятно, что раньше никто не додумался. Может, кстати, акционерное общество открыть с Джулиусом и майором Эйрсом? Майор как раз хочет быстренько разбогатеть на том, что не требует работы, а эта трубка — идея получше, чем у него. Как-то не верится мне, что даже американцы станут щедро тратиться на товар, который не делает ничего, только кишки отпирает. Это для нас слишком разумно, хотя мы, конечно, купим что угодно. Твоя сестра говорила, вы с ней через месяц поступаете в Йель». Здесь и далее в тексте упоминается Йельский университет, Действующее законодательство требует указывать, что в РФ в 2025 году он объявлен нежелательной организацией. «Это я поступаю», — уточнил племянник, не поднимая головы. «А она просто так думает, и все. Донимала отца, пока он не разрешил. Через месяц ей приспичит что-нибудь другое». «А чем она занята?» — спросил Фэрчайлд. «Стадо поклонников, танцульки, покупки, как у таких девушек водится?» «Не», — ответил племянник. «В основном она тратит время, свое и мое, таскаясь по пятам за мной». «Да нет, она, пожалуй, ничего», — снисходительно прибавил он, «но мозгов немного». Он разнял цилиндрики, прищурился на них. «Это здесь переключаются передачи?» Фэрчайлд опять склонился ближе. «Да, приятная девчушка, на скакового же ребенка смахивает. То есть ты поступаешь в Йель? Я когда-то и сам туда хотел, а пришлось туда, куда смог. Я так думаю, в жизни любого молодого небедного американца, который нацеливается в колледж или смиряется с неизбежностью образования, наступает время, когда он хочет в Йель или Гарвард. Может, такова ценность Йеля и Гарварда в нашей американской жизни, эдакая иллюзия интеллектуальной нирваны. И в плену этой иллюзии те, кто не может туда поступить, вкалывают, как проклятые, там, куда могут, чтобы не слишком проигрывать на фоне тех, кто смог туда. Впрочем, с 90 из сотни тех, кого выпускают Йель и Гарвард, можно вполне терпимо сосуществовать, уже кое-что. Для фабричного производства неплохо, но я бы не прочь поступить...» Не то чтобы племянник слушал. Он усердно колупал и скреб свой цилиндрик. «У меня-то колледж был занятный», — сказал Фэрчайлд. «Религиозный, знаешь, где учат на священников. Я работал на заводе газонокосилок в Индиане, и владелец завода был членом правления этого колледжа. Старый ханжа с козлиной бородой каждый год устраивал конкурс для заводских ребят, победителю полстипендии. Если выиграешь, он тебе находит работу поблизости от колледжа, чтобы за проживание было чем платить. Но больше не хватало ни на что, дабы избегать, понимаешь, плотских соблазнов. И каждый месяц ему присылают твой табель. И в том году я выиграл. Только на год, так что постарался взять от учебы все. 6-7 лекций в день, не считая работы, чтобы платить за жилье. Но мне понравилось учиться. Я учился вопреки преподавателям. Сплошь побитые жизнью священники. Голова набита догматами и нетерпимостью. Пузо того и гляди лопнет от бессмысленных слов. Шекспира в курсе английской литературы практически свели на нет, потому что он писал про шлюх, но не выводил морали. А один преподаватель вечно твердил, что в «Потерянном рае» главный дьявол — гениальный пророческий портрет Дарвина, и к Байрону они на милю боялись подойти, а от Суинберна у них остался один океан, мать его, и затычка в каждой бочке. Небось, и это бы вычеркнули, если бы в те времена носили цельные купальники в обтяжку. И все равно учиться мне понравилось. Интересно было бы заглянуть себе в голову после того года. Он окинул взглядом воду, похрапывающие волны, ровные и взъерошенные ветром, и засмеялся. «Я даже в братство вступил. Ну, почти». Племянник склонялся над трубкой. Фэрчайлд достал сигареты. Племянник в задумчивости взял одну, и от огня тоже не отказался. «Ты-то, наверное, уже нацелился в братство?» — предположил Фэрчайлд. «В клуб старших», — коротко возразил племянник. «Если возьмут». «Клуб старших», — повторил Фэрчайлд. «То есть до вступления еще 3 года. Это разумно, одобряю. Но мне надо было все впихнуть в 1 год. Ждать было нельзя. Общаться с другими студентами я вечно не успевал. 6 часов в день лекции, а в остальное время работа и домашние задания. Но до меня кое-что долетало. Отборы, клятвы, то-се. Такие-то братья добиваются такого-то и сякого-то, потому что его взяли, я не знаю, в футбольную команду. У нас в пансионе был один парняга, красивый такой, высокий, только и болтал, что про каких-то крупных спортсменов из колледжа. Всех знал не по фамилиям даже, а по именам. И вечно что-то плел насчет девушек. То и дело махал розовыми конвертиками. Джентльменский такой намек. Оберегал их доброе имя. Сказал мне, что он на последнем курсе и первым заговорил со мной о братствах. Дескать, давно числится в одном братстве, хотя значка не носит. Отдал девушке, а она не желает возвращать. «Понимаешь?» — снова объяснил Фэрчайлд. «Мне приходилось много вкалывать. Ради куска хлеба едешь по накатанной, и никаких шансов тебе толком не перепадает. Ни шансов, ни сведений. Вот это и есть мудрость. Здравый, как говорится, смысл». И, короче, парняга этот мне и сказал, что если захочу, он пропихнет меня в братство. Фэрчайлд затянулся сигаретой, щелчком отправил ее в полет. «Молодежь, она вливает жизнь в ритуал, превращает традиции в живую жизнь. Только старичье убивает жизнь, превращая ее в ритуал. А я хотел выжать из колледжа все до последней капли. Мальчишка из тайной пиратской шайки, мечтавший кровью своей защищать абстракцию. К 21 году, так понимаешь, и не умер. Но у меня не было ни гроша. Тогда он посоветовал найти еще работу, временно. Показал мне других, которые уже состояли в братстве или только собирались. Бейсболисты, капитаны команд, всякие почетные стипендиаты. Ну, я нашел еще работу. Он мне велел никому не рассказывать, мол, так у них принято. Да я толком и не знал никого, — пояснил Фэрчайлд. Работал целыми днями. Ни с кем не познакомиться поближе, ни с кем не поговорить. Он задумчиво поглядел на неустанные, редеющие батальоны волн. В общем, я нашел еще работу. Работать надо было ночами, поэтому я устроился в котельную колледжа. Можно было брать туда книги и заниматься, пока бойлер раскочегаривается. Вот только спать я стал меньше, и иногда клевал носом так, что не до учебы. Пришлось отказаться от одного курса лекций, хотя я в конце концов уломал преподавателя, чтобы разрешил мне нагнать на рождественских каникулах. Зато я научился спать на куче угля и в угольной яме. Вот теперь племянник заинтересовался. Нож праздно замер в его руке, цилиндрики застыли, позабыв агонию древесины. «Нужно мне было $25, но я работал сверхурочно и рассудил, что, по сути, и платить-то не придется, разве только сном. А по молодости это ничего, если некуда деваться. Я же к работе был привычный. Мне казалось, я эти $25 все равно, что на дороге нашел. Проработал я с месяц, и тут ко мне явился этот парняга, и сказал, что, мол, кое-что случилось. Братство проводит инициацию вот прямо сейчас. И спросил, сколько я заработал. До 25 чуток не хватало, и он сказал, что одолжит мне разницу. Я пошел к управляющему котельной. Мол, так и так, нужны деньги на дантиста. Получил жалование за все, что отработал. Отдал парняге. А он сказал, куда приходить на следующую ночь. За библиотеку в такой-то час. Ну, я и пришел. Явился, когда куда сказали. Фэрчайлд снова засмеялся. «И что этот малый?» — спросил племянник. «Надул вас?» Холод был собачий. Ночь, конец ноября. В голых деревьях у библиотеки свистал холодный ветер прямо с севера. На ветках всего несколько жухлых листиков, и они грустно так шуршали. Днем мы выиграли в футбол, и временами я слышал вопли, видел огни в общежитии, где жили те, кто мог себе позволить, согретые и веселые. Голые деревья качались, волновались у них за окном, Они праздновали победу. Я походил туда-сюда, потопал ногами. Потом ушел за угол библиотеки, где было не так холодно, и иногда высовывал голову, смотрел, не ищут ли меня. Оттуда был виден корпус, где жили студентки. Весь в огнях, как будто праздник, и тени по задернутым шторам. Студентки одеваются, волосы укладывают. А вскоре я услышал, как по кампусу идет толпа, и подумал, ну, наконец-то, явились. Но они прошли мимо, в девчачье общежитие, на праздник. Я еще походил туда-сюда и потопал ногами. Вскоре услышал, как часы пробили 9. Через полчаса мне в котельную. В общежитии играла музыка, даже за закрытыми окнами было слышно. И я подумал, может, подойти поближе. Но ветер холодал, уже немножко надувало снегом, и вдобавок я боялся, что за мной придут, а меня нет. Так что я дальше топал ногами и ходил туда-сюда. Вскоре я понял, что уже, наверное, 9:30, но еще подождал. И тут зарядил снегопад, прямо-таки метель. Первый снег в том году, и кто-то из общежития увидел через дверь, а потом все высыпали наружу и загалдели. Я слышал девчачьи голоса, пронзительные такие, взволнованные и свежие, и музыка заиграла громче. Затем все ушли обратно, музыка снова стала глуше, а потом часы пробили 10, и я вернулся в котельную и без того опоздал. Он умолк, задумчиво глядя на мерцающие батальоны волн, на ладошки ветра, что лупили их до белизны, и опять засмеялся. «Но все-таки чуть не вступил в братство». «А мало этот?» — спросил племянник. «Вы его на завтра отыскали?» «Исчез. Больше его не видел. Потом уже выяснил, что он в этом колледже даже не учился. Так и не знаю, что с ним сталось». Фэрчайлд поднялся. «Ну, ты заканчивай. Откроем акционерное общество и разбогатеем». Племянник сидел, сжимая ножик и цилиндрик, глядя в крепкую спину Фэрчайлда, пока тот не скрылся из виду. «Бедный ты балбес», — сказал племянник, вновь возвращаясь к работе. 2 часа дня. Настал час, решительно невыносимый для молодых и деятельных, сразу после обеда в летний день. Все остальные где-то дремали. Поговорить не с кем, заняться нечем. Утром было не так жарко, хотя небо осталось чистым, а волны все накатывали под ровным ветром, шлепая навсекая по уютному боку и бурля, а затем рассеивались и умирали, пенясь и мелея на пляже под неподвижным древесным палисадом. Племянница свешивала с носа яхты, наблюдая за волнами. Они убывали. К закату их вообще не останется. Но временами накатывала большая волна, восхитительно взрываясь брызгами. Платье билось о голые ноги, и племянница смотрела вниз, в неутомимую воду, уговаривая себя сходить за купальником. «Но если я искупаюсь сейчас, я устану, а когда купаться пойдут остальные, мне будет нечем заняться». Она смотрела в воду, наблюдала, как она подступает и движется, и меняется. Наблюдала, как режут волну провисшие якорные канаты, спиной ощущала ветер. Потом ветер задул ей в лицо, и она еще побродила по палубе и, зевая, остановилась возле рубки. Внутри никого. Ну, правильно, рулевой с утра пораньше отправился вызвать буксир. Она вошла, с интересом осмотрела рычаги, опасливо потрогала штурвал, нормально поворачивается. Видимо, починили, что уж у них там сломалось. Она сняла руку со штурвала, опять с надеждой оглядела рубку, и взгляд зацепился за висящий на гвоздике бинокль. В бинокль она увидела двухцветное пятно, но под ее пальцами оно тут же превратилось в деревья, пугающе четкие, листик к листику и ветка к ветке, а гирлянды ржаво-зеленого мха стали бородами задумчивых козлов, что жевали жвачку среди деревьев над желтой полосой пляжа и заносом пены, в которой солнце развесило маленькие неуловимые радуги. Племянница некоторое время смотрела, завороженная. Затем медленно перевела окуляры, и волны проскользнули мимо на расстоянии вытянутой руки, плеща и пенясь. Когда она перевела окуляры еще дальше, в глаза чудовищно скакнул поручень, а на поручне — безымянный предмет. Как раз в этот миг один за другим извергавшие себя круглые желтые чаши. Эти желтые штуки упали в воду, вроде бы совсем близко, но беззвучно. И когда она снова перевела бинокль, предмет, извергший их, исчез, а вместо него возникла мужская спина. «Протяни ладонь и коснешься». Племянница опустила бинокль, и мужская спина отскочила прочь, оказавшись спиной стюарда с мусорным ведром. И тут племянница догадалась, что это были за желтые чаши. Она снова поднесла бинокль к глазам, и стюард неожиданно и немо прыгнул к ней, «Только руку протяни». Она окликнула «Эй!», и когда он остановился и обернулся, лицо у него было яснее ясного. Она помахала, но он посмотрел лишь мгновение, а потом ушел и куда-то свернул. Она повесила бинокль обратно на гвоздик и пошла туда, где стюарт исчез. Шагнула к трапу, увидела под углом, как за дверью камбуза он ходит туда-сюда, моет обеденные тарелки, и села на верхнюю ступень. Рядом было окошко, а стюарт склонился над раковиной, и свет падал прямо на его темноволосую голову. Племянница наблюдала за ним тихо, сосредоточенно, но не грубо. Смотрела, как ребенок, пока он не поднял голову и не увидел ее загорелое серьезное лицо, кругло обрамленное иллюминатором. «Привет», — сказала она. «Привет», — также серьезно ответил он. «Тебе все время надо работать, да?» — спросила она. «Мне, кстати, понравилось, как ты вчера нырнул, прямо в одежде. Мало кому хватает мозгов нырять подальше от винта. Как тебя зовут?» «Дэвид Уэст», — сказал он ей, поскреб кастрюлю и плеснул туда воды. От воды поднимался пар, а в ней бултыхался брусок толстого и зверского на вид хозяйственного мыла. Племянница сидела, подавшись к иллюминатору, и ладонями растирала голые икры. «Жалко, что тебе надо работать, даже когда мы сели на мель», — отметила она. «Капитану и остальным делать нечего, только в койке валяться. Им теперь веселее, чем нам. Тетя Пэт довольно ужасная», — пояснила она. «Ты давно на нее работаешь?» «Нет, мэм, первый рейс. Но работа простая, я не против. Как привыкнешь, так и делать особо нечего. Я и не таким занимался». «Ой, то есть ты не постоянный кок, да?» «Нет, мэм, не постоянный. Это мне мистер Фэрчайлд нашел работу у миссис... у нее». «Правда? Надо же, он всех почти знает, да?» «Да». Она посмотрела в иллюминатор, как под его щеткой заблистал закоптелый чайник. Мыло пенилось, громоздясь, как летние облака, плавало в раковине маленькими облачными отражениями. «А ты давно с ним знаком?» — спросила она. «С мистером Фэрчайлдом?» «Пару дней назад еще не был. Зашел в этот парк, где статуя, рядом с портом. И он тоже зашел. И мы разговорились, а у меня работы не было, так что он подыскал мне работу. Мне любая работа по плечу», — с тихой гордостью прибавил он. «Правда? А живешь ты не в Новом Орлеане?» «В Индиане», — сообщил он. «Мотаюсь». «Надо же», — сказала племянница. «Вот бы и мне так быть мужчиной. Хорошо, наверное. Куда захотел, туда и поехал. Я бы, пожалуй, работала на судах. Вот бы чем я занималась». «Да», — согласился он, — «я там и научился стряпать, на судне». «Не... да, мэм, последний рейс по Средиземному». «Надо же», — повторила она, — «ты же кучу всего повидал. А что ты делаешь, когда судно куда-нибудь приходит? Ты же не все время торчишь на борту». «Не, мэм, я был во многих городах, далеко от побережья». «Наверняка в Париже». «Не, мэм», — признал он, будто отчасти извиняясь. «Вот в Париж как-то не заносило. Но в следующий...» «Я так и думала», — быстро сказала она. «А вот, кстати, мужчины ездят в Европу, потому что, говорят, европейские женщины фривольны. Это правда? Европейские женщины распутные?» «Не знаю», — сказал он. «Я не ко...» «У тебя, наверное, не было времени с ними развлекаться? Вот я бы так жила. Если бы поехала в Европу, не тратила бы времени на женщин. Меня от этого воротит. От мальчишек в штанах широченных, чемоданы в разноцветных наклейках, привозят домой пустые коньячные бутылки и хихикают про французских девушек. И любовь у них теперь только на французском. А вот, кстати, наверняка же ты видел разные горы, и прелестные городишки под горами, и старые серые стены, и разрушенные замки на горе, да? Да, мэм. А одно место было высоко над озером. Озеро синее, как... синее, как... вода постирочная, в конце концов, сказал он. С синькой. Когда стирают одежду, кладут в воду синьку. В деревнях так делают, пояснил он. Я знаю, нетерпеливо сказала она. А горы вокруг были? Альпы. И на озере белые лодочки не больше плавунцов. И не видно, как плывут. Видно только, как вода по бокам расходится. И каждый раз лодка плывет, а вода расходится и расходится почти до обоих берегов. И можно лежать на горе. Я на горе был. Лежать на спине и смотреть, как высоко-высоко над водой до заката летают орлы. А потом они все вернулись в горы. Дэвид вперил взгляд мимо ее сурового, загорелого лица, что луной маячило в круглом иллюминаторе, уже и не видя ее, а видя свое озеро цвета стирального порошка и свои одинокие горы и орлов на синеве. А потом заходит солнце, и порой кажется, как будто горы все целиком горят. Это потому, что на них лед и снег. И ночью тоже красиво, — просто добавил он, опять взявшись крести свои кастрюли. «Ух ты!» — сказала она с глухой молодой тоской. «И вот что получаешь за то, что ты женщина. Мне-то, видимо, придется выйти замуж и нарожать стадо детей». Она следила за ним серьезными мглистыми глазами. «Ну уж нет», — яростно сказала она. «Уговорю Хэнка, чтобы отпустил меня следующим летом. А ты не можешь тоже поехать? Ты, например, устроишь, чтобы опять туда поехать, а я вернусь домой, все улажу с Хэнком и тоже приеду. И Джош, скорее всего, захочет. А ты знаешь, где там что. Можешь?» «Пожалуй, могу», — медленно ответил он. «Вот только...» «Что только?» «Ничего», — в конце концов сказал он. «Ну, тогда устрой так, чтобы поехать. Я тебе дам свой адрес. Напишешь мне, когда выезжать и где с тобой встретиться. Мы же, наверное, не сможем поехать на одном корабле?» «Боюсь, что нет», — ответил он. «Ну, все равно хорошо. Господи, Дэвид, вот бы прямо завтра, да? А в этом озере разрешают купаться? Или, не знаю, может, лучше быть там, где был ты, смотреть сверху следующим летом?» Ее невидящие глаза остановились на его темноволосой занятой голове, а душа ее лежала на животе над Лаго Маджоре, глядя на лодочки не больше плавунцов и на одиноких надменных орлов выше Бога, что угрюмились в солнечной синеве, окруженной и замкнутой облаком гор. Дэвид вытер свои кастрюли и сковородки и развесил начищенным рядком на переборке. Постирал посудные мочалки и повесил на переборку сушиться. Племянница наблюдала. «Очень жалко, что тебе приходится все время работать», — вежливо посочувствовала она. «Я уже закончил. Тогда пошли купаться. Сейчас должно быть хорошо. Я как раз ждала, когда кто-нибудь пойдет со мной». «Не могу», — ответил он. «Еще осталось немножко работы. Хорошо бы сделать». «Ты же закончил. А это очень долго. Если нет, все равно пошли. Я тебя подожду». «Я, понимаете, днем не купаюсь. Я купаюсь рано утром, до того, как вы просыпаетесь». «А вот, кстати, я и не подумала. Хорошо, наверное, да? Может, возьмешь меня утром, когда соберешься? Ладно?» Он опять замялся. И она прибавила, уставив на него суровые мглистые глаза. «Ты не любишь купаться с девушками? Это ничего, со мной хлопот не будет. Я неплохо плаваю, не придется следить, чтобы я не утонула». «Да не в том дело», — смущенно ответил он. «Я, понимаете, у меня нет купального костюма», — выпалил он. «А, и только-то. Я для тебя возьму у брата. Будет туговат, но должен налезть. Хочешь, сразу и принесу, если пойдешь сейчас?» «Не могу», — повторил он. «Еще кое-что нужно прибрать». «Ну?» — она поднялась. «Не хочешь, как хочешь. Но утром-то ты, между прочим, пообещал». «Хорошо», — согласился он. «Я постараюсь проснуться, но ты просто постучись. Вторая дверь справа по коридору». Она развернулась на беззвучных босых ногах. Опять остановилась. «Ты обещал, не забудь», — окликнула она через плечо. А затем ее плоское мальчишеское тело исчезло, и Дэвид опять взялся за работу. Племянница поднялась на палубу, на беззвучных ногах свернула за угол рубки и успела увидеть, как Дженни рассеяла и обратила в бегство атаку мистера Тальяферра. Никем не замеченная, племянница попятилась за угол. Дерзость. Но Фэрчайлд сказал, что нельзя быть дерзким на словах. А как тогда быть дерзким? Поступок без слов, казалось ему, все равно, что выращивать пшеницу без зерна. Однако Фэрчайлд сказал, а он понимает людей, женщин. Получив яхту практически в полное свое распоряжение, мистер Тальяферра беспокойно рыскал и вскоре обнаружил Дженни. Та безмятежно спала в шезлонге в тени рубки. Белокура, розова и мягка была Дженни во сне. Безвольное, мягкое самозабвение вливалось в просевшие объятия холщового сиденья, как вода. Мистер Тальяферра позавидовал шезлонгу с подростковым приливом огня в сухих костях. И пока он стоял, созерцая раскинувшуюся неуклюжей сладких бедер и голени Дженни, нечистую ладошку, свисающую с ее бока. Все его органы чуть-чуть набрякли этим приливом неизбежности и огня, и опустошения, отчего на языке остался легкий привкус соли. Мистер Тальяферра поспешно оглядел палубу. Он поспешно оглядел палубу, а затем, чувствуя себя довольно-таки дураком, однако дураком странно и восторженно молодым, подступил ближе и, нагнувшись, ладонью легонько обвел тяжелую вялость ее тела через холст. Затем его посетила страшная мысль, что за ним наблюдают, и в испуге, подобном приступу тошноты, он рывком распрямился, глядя на закрытые глаза Дженни. Но веки ее лежали в тени. Бледная, прозрачная голубизна затеняла щеки. И дыхание ее было точно ровный ветерок, недавно пролетевший над подкисшим молоком. Однако мистер Тальяферра все еще чувствовал на себе взгляд и стоял настороженно, прикидывая, что бы такого сделать, какой непринужденный жест тут уместен. В конце концов, хаос в мозгу подсказал сигарету. Но сигарет при нем не было, и по-прежнему подгоняемый этой нуждой он рванул прочь от Дженни к себе в каюту. Племянник еще спал в койке, и, дыша довольно быстро, мистер Тальяферра взял сигареты, а затем постоял перед зеркалом, разглядывая свое лицо, ища в нем лихость, беспутство. Лицо, однако, хранило привычную гримасу вежливого легкого смятения, и он пригладил волосы, думая о сладко безвольно прогнувшемся холсте шезлонга. Да, почти у него над головой. В припадке страха, что она проснулась и встала, ушла, он ринулся на палубу. С усилием заставил себя шагать степеннее, провел рекогносцировку. Все хорошо. Сигарету он выкурил короткими нервными затяжками, слыша стук своего сердца, чувствуя на языке эту теплую соль. Да, рука его взаправду дрожала, и он принял непринужденную позу, оглядывая воду и небо и берег, а потом сдвинулся с места и также непринужденно прошагал туда, где все спала Дженни. Ничего не изменилось в ее распростертом самозабвении, мягком и отрешенном и устрашающем. Мистер Тальяферра склонился к ней, потом встал на одно колено, потом на оба. Дженни неизъяснимо спала, сладко и ровно дыша ему в лицо. Успеет ли он в крайнем случае вскочить? Он поднялся и огляделся. На цыпочках пересек палубу, подхватил еще один шезлонг. На цыпочках же перенес его к Дженни и сел. Но шезлонг предназначался для лежания. Поэтому мистер Тальяферро постарался умоститься на краешке, слишком высоко, и в прочие хаотичные эмоции вклинилось затравленное отчаяние тщеты, ощущение неумолимо ускользающего шанса. И все это время он как будто стоял поблизости, однако отстраненно, наблюдая собственные проделки. Дрожащими руками он снова закурил, трижды затянулся, не почувствовав вкуса, и отбросил сигарету. Тверда эта палуба, колени старые, да-да, Дженни, ее дыхание, да-да, ее красный мягкий рот, чуть обнаживший приоткрытые зубки, белокурость, золотое и розовое вихрица калейдоскопично, одинокий голубой глаз, толком не проснулся, ее дыхание, да-да, он снова почувствовал на себе взгляд, понял, что кто-то смотрит, но все отринул и растекся, губами нащупывая рот просыпающейся Дженни. «Пробудить, спящая царевна, поцелуй!» — сухим фальцетом пролопотал мистер Тальяферро. Дженни взвизгнула, слегка отвернула голову, затем окончательно проснулась и схватила мистера Тальяферро за подбородок. «Пробудить царевну поцелуем!» — повторил мистер Тальяферро, тоненько истерически смеясь, одержимый, всепоглощающий и ужасной нуждой завершить свой жест. Дженни рывком выпрямилась, пихнув мистера Тальяферро, отчего он сел на пятки. «Ты что делаешь? Старый ты...» Сверляя его взглядом, Дженни порылась в мутно-розоватой области, служившей ей разумом, и в конце концов извлекла оттуда выражение, которым разгоряченный вином пароходный старпом или железнодорожный сигналист мог бы описать свою мимолетную феллиду субботнего вечера, каковая затем сдерет с него денег побуквенно, как за каблограмму. В мягком белокуром негодовании Дженни посмотрела, как мистер Тальяферро щеголевато обращается в бегство. Когда он исчез, она опять хлопнулась в шезлонг, затем фыркнула, тихо и негодующе, и снова повернулась на бок. Еще раз в праведном негодовании испустила вздох, а вскоре вновь задремала и уснула. 9 часов вечера. То был ничтожный лоскут слегка замаранного яблочно-зеленого крепдышина, предназначенного, похоже, главным образом для того, чтобы смутно обрисовывать контуры зада Дженни, которая танцевала, лаская мягкие округлости своих боков томительно и стерильно, точно постаревшая куртизанка. Похоже, недавно она в этом наряде спала, а дополнялся он маленькой шляпкой бледной соломы и неопределенной формы с лентой. С безмятежной ловкостью Дженни скользила в объятиях мистера Тальяферро. Дженни и Пит только что жестоко поцапались. Ну, цапался в основном Пит. Ее же коровья, бередящая душу безмятежность, лишь расплылась слезами, отчего глаза стали неизъяснимее прежнего. А затем Дженни спокойно приступила к своему изначальному плану. Пока она здесь, веселиться до упаду. Хлопнуть дверью и уйти в ночь Пит не мог. Мог только закатывать ей скандалы, или дуться, или может ударить. Однажды он так и поступил, тем самым по доброй воле отдавшись ей в рабство. Ей, в общем, даже понравилось. За пределами света, за пределами звуков виктролы, во тьме громко и неумолчно звучала вода. В вышине — мутные сонные звезды. Дженни безмятежно танцевала, непотревоженная бесконечным потоком тихих слов, который мистер Тальяферро изливал ей в шею, и почти не замечала, как его рука снова и снова рисует кружочек у нее на пояснице. «Славная, да?» — сказал своему спутнику Фэрчайлд. Оба вышли подышать и стояли у вершины сходного трапа. «Такая мягкая и глупая и юная, ничего не делает и в то же время бередит, непростая». Некоторое время он на них посмотрел и прибавил: «Блестящий пример гибели великой иллюзии». «Что у Тальяферро не клеится?» — спросил Семит. Он питает иллюзию, будто женщин можно соблазнять, а нельзя. Они тебя просто выбирают. И тогда помоги тебе, золотой телец, — подхватил тот. Да еще словами, — продолжал Фэрчайлд. Словами, — кровожадно повторил он. Ну а почему нет? С женщинами что одно, что другое. И не тебе принижать слова. Ты принадлежишь к тому биологическому виду, над чьими поступками только слова и властны. Слово, а не объект, свергает королей партии, толкает к крестовым походам против порока. Объект — лишь символ слова. И мало того, вообрази, в какую мы с тобой угодили бы перед Ягу, если бы не слова, если бы мы лишились веры в слова. Мне бы целыми днями нечем было заняться, а тебе пришлось бы работать или помереть с голоду. Семид помолчал. Дженни все скользила и замирала, ублажая свою мягкую юную безмятежность. «И вообще, его иллюзия питает не хуже твоей, да и моей». «Это я понимаю, но моя и твоя не настолько нелепы. С чего ты взял?» Фэрчайлд не нашелся с ответом, и Семид продолжил. «В общем-то, неважно, во что ты веришь. Человека питают не просто убеждения, его питают любое убеждение. Во что бы ты ни верил, это кого-то будет раздражать. Но сам ты за свою веру встанешь под знамена, истечешь кровью и умрешь, невзирая на законы, огонь, воду и чертовы зубы. А те, кто умирает за идеалы, погибнут за любой идеал. И чем он вульгарнее, тем быстрее они встанут под знамена и будут счастливы. Это промысел провидения. Так оно старается, чтобы эти люди не сидели без дела». Он пососал сигару, но она погасла. «Знаешь, кто сегодня счастливейший человек в мире? Муссолини, кто же еще? А знаешь, кто следующие? Бедолаги, которых убьют во имя его кесаревой иллюзии. Впрочем, ты их не жалей. Если б не Муссолини со своей иллюзией, народился бы кто другой со своим идеалом. Я думаю, это все для удобрения почвы. И могло быть гораздо хуже», — прибавил он. «Мало ли, они могли бы всем скопом эмигрировать в Америку и угодить в лапы Генри Форду. Так что ты перед Таллиаферро нос не задирай. По-моему, его нынешняя иллюзия с ее предметом весьма очаровательны, немногим меньше, чем ее желанный финал, чего не скажешь о твоей». Он поднес к сигаре спичку. Его сосущее, сосредоточенное лицо внезапно возникло из темноты и также внезапно исчезла. Он щелчком отправил спичку в общем направлении лееров. «И ты, бедный чувствительный евнух, ты, вопреки этому сволочному хирургу и стенографу, которого зовешь своей душой, жалеешь ли ты о поцелуях во тьме и нежной, сладкой глупости молодой плоти?» «Черт бы все побрал», — ответил Фэрчайлд. «Пошли еще выпьем». Друг его, человек добрый и тактичный, не сказал ему «я же говорил». Миссис Марье перехватила их на подходе к трапу. «Вот вы где!» — бодро вскричала она, завладев их локтями. «Пойдемте, давайте немножко потанцуем. Нам нужны мужчины. Ева увела Марка у Дороти, и у той нет партнера. Пойдемте, мистер Фэрчайлд и Джулиус». «Мы вернемся», — ответил Фэрчайлд. — «Вот разыщем Гордона с майором и мигом назад». «Нет-нет», — успокоила она, — «мы пошлем за ними стюарда, пойдемте». «Мы лучше спустимся», — поспешно возразил Фэрчайлд. «Стюарт весь день вкалывал, наверняка устал. А Гордон у нас довольно застенчив, может и не прийти, если вы пошлете за ним слугу». Она в сомнениях разжала хватку, уставив на них круглое изумленное лицо. «Но вы же... пожалуйста, возвращайтесь, мистер Фэрчайлд». «Ну а то, ну а как же?» — отвечал он, торопливо спускаясь. «Джулиус!» — беспомощно окликнула миссис Марье. «Приведу их через 10 минут», — пообещал Семид, шагая за Фэрчайлдом. Миссис Марье глядела им вслед, пока не скрылись, затем отвернулась. Дженни и мистер Таллиаферро по-прежнему танцевали, как и миссис Уайзман с призрачным поэтом. Мисс Джеймисон, лишившись партнера, сидела за карточным столом и раскладывала пасьянс. Миссис Марье смотрела, пока не доиграла пластинка, после чего решительно объявила: «Давайте-ка поменяемся партнерами, пока мужчины не пришли». Мистер Тальяферро послушно отпустил Дженни, и Дженни, отпущенная, сначала постояла, потом отдрейфовала прочь по палубе, мимо этого высокого урода, одиноко опиравшегося на поручень, а дальше из теней заговорила племянница. «Ты в постель?» Дженни остановилась и, обернувшись на голос, различила смутный отблеск питовой шляпы и зашагала дальше. «Угу», — ответила она. Просыпалась луна, поблекшая неумолимой Венерой, восставала из темных вод. Вскоре появилась тетка. Она рыскала по палубе, нервно заглядывая в затененные шезлонги и сумеречные углы, неумолимая и бестактная, как легкая простуда. «Господи Боже, чего еще от нас хотят?» — простонала племянница и вздохнула. «Вот уж эта женщина умеет устроить, чтобы всех жизнь забила ключом». «Чтоб мы, небось, танцевали», — ответил Пит. Злые и острые поля его шляпы блеснули тускло в лунном свете, точно заостренные зубы, точно литографическая пасть атакующей акулы. «Небось. Слушай, я драпаю. Задержи ее как-нибудь, а еще лучше и сам беги». Племянница вскочила. «Ну пока, да за... А, ты тоже идешь?» Они шагнули за палубную надстройку и распластались по переборке, прислушиваясь к нервному рысканью миссис Мария. Стиснув ладонь Пита в рассуждении его предостеречь, племянница выглянула, вытянув шею. «Там еще и Дороти бродит», — прошептала она, втянула голову, и оба распластались по переборке еще теснее, крепко сцепив руки. А две следопытки прошли мимо, то и дело останавливаясь и осматривая каждую щель. Однако обе в конце концов удалились, скрылись с глаз. И племянница выпростала пальцы, повернулась и, повернувшись, ткнулась в плечо Пита и весь его темный силуэт, увенчанный лихим заломом шляпы. Пауза, два фехтовальщика перед схваткой, затем Питова рука уверенно шевельнулась, а другая обхватила племянницу за плечи приемом, который запрокинул ей лицо. Племянница так застыла, что Пит остановился. Уверенность на миг оставила его, и в этой паузе ему под подбородок без нажима, однако жестко, уперся твердый локоть. «Саксофону своему так сделай», — невозмутимо посоветовала племянница. Его рука вновь шевельнулась и поймала ее запястье, однако племянница по-прежнему локтем упиралась ему в трахею, давила все сильнее, и он попытался оттолкнуть ее руку, и оба застыли и напружинились. Подошел еще кто-то, и Пит отпустил ее, но не успели оба нырнуть за угол, как их заметила мисс Джеймисон. «Это кто тут?» — раздался ее высокий и пасмурный голос. Она шагнула ближе и вгляделась. «А, узнаю Питову шляпу. Вас ищет миссис Марье». Она снова подозрительно вгляделась в обоих. «Что это вы тут делаете, ребята?» «Прячемся от тети Пэт», — ответила племянница. «А теперь она чего от нас хочет?» «Да, собственно, ничего. Она... Нам надо быть общительнее. Вы не согласны? Мы, между прочим, даже не собираемся вместе. Короче говоря, она хочет видеть Пита. А ты не пойдешь?» «Я в постель. А Пит пускай идет, если готов рискнуть». Племянница отвернулась. Мисс Джеймисон возложила ладонь Питу на рукав. «Так ты не против, если я похищу Пита?» — с нажимом спросила она. «Я не против, если он не против», — отвечала племянница и зашагала прочь. «Доброй ночи». «Эту девчонку надо бы выпороть», — злобно отметила мисс Джеймисон и продела руку Питу под локоть. «Пойдемте, Пит».